бурый рис и брокколи. Один стакан бурого риса, два стакана воды, 5-7 больших соцветий брокколи, половина стакана грецких орехов, 5-7 веточек зелени петрушки, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока, молотый перец чили по вкусу. Промыть рисовую крупу, замочить на 3-4 часа, затем воду слить. Рис засыпать в кипящую воду и варить под крышкой на маленьком огне 45 минут. Готовую кашу остудить. Отварить брокколи в подсоленной воде, охладить, разделить на небольшие соцветия. Орехи слегка прижарить на сухой сковородке, измельчить. Петрушку мелко нарезать. Смешать кашу с брокколи, орехами и петрушкой. Заправить оливковым маслом, лимонным соком.